Рассказ Антона Павловича Чехова «Открытие» читал заслуженный артист России Леонид Михайловский. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова.